Письмо матери. «Здравствуй, мама. Зря ты, конечно, не хочешь разговаривать по телефону. Это совсем недорого. Я уже успел изучить московские тарифы и понял, что звонки в Мышкин стоят очень недорого. Рублей в 60-70 можно всласть наговориться. Междугородные разговоры и мобильная связь в наше время сильно подешевели. Минута нашего разговора стоит около 2 рублей. Это я тебя не уговариваю, а просто объясняю, как и что, чтобы ты была в курсе. Только, пожалуйста, когда я позвоню в следующий раз, не начинай сразу кричать, чтобы я не тратил деньги, а выслушай меня. А еще лучше было бы освоить компьютер. В этом нет ничего сложного, поверь мне. Лариса Терентьевна, на что уж старше тебя, а с внуком Димой переговаривается по скайпу, и видят они друг друга, как в телевизоре. Компьютер мой все равно без дела стоит. Хочешь, я попрошу кого-нибудь, чтобы тебя научили им пользоваться и к интернету подключили снова, а то я перед отъездом отключился за ненадобностью. Тогда бы мы каждый вечер смогли бы общаться, новости друг другу рассказывать. Мне для этого ни на что тратиться не придется. У меня казенный компьютер на работе стоит с безлимитным интернетом, а твой расход на интернет нас не разорит. Это очень большое удобство. Ты подумай. Но это я, мама, так, к слову. Ты не подумай, пожалуйста, что мне жалко времени на то, чтобы письмо тебе написать. У писем, конечно, есть свои преимущества, их перечитывать можно. Да и когда пишешь, с мыслями собираешься, гладко все выходит, не сумбурно. И если что-то забыл, то всегда дописать можно. Так и вижу, как ты строго хмуришься и говоришь: «А ну, Леша, кончай свою агитацию». Заканчиваю агитацию и перехожу к новостям. По телефону я успел сказать только то, что нашел жилье и работу, то есть сначала работу, а потом жилье. Ты, мама, не поверишь. Но повезло мне невероятно. Не успел приехать в Москву, как встретил хороших людей. Да еще каких! Напрасно ты беспокоилась и пересказывала мне страшилки из телевизора. Страшилки — это одно, а жизнь — другое. Сразу же по приезде я, как и собирался, отправился в 65-ю больницу, которая в списке моем стояла на первом месте как крупный многопрофильный стационар, в котором и места должны быть, и работать интереснее. Забегая вперед, скажу, что только сейчас я понял, что засиделся дома. Наш Мышкин был и остается для меня лучшим местом на свете, но для врача, который хочет стать настоящим врачом, очень полезно поработать в таком месте, как больница, в которой я сейчас работаю. Тут все по-другому, и ритм жизни другой. Одним словом, Москва. Больница, в которой я работаю, рассчитана на 1280 коек, представляешь? Если еще и сотрудников сосчитать до кафедры, то выйдет половина нашего Мышкина. А какие здесь возможности? Есть даже компьютерный томограф последнего поколения. Это тот самый ящик, в который команда доктора Хауса запихивает пациентов, как выражаетесь вы с Ларисой Терентьевной. Аппарат новейший. Он позволяет проводить исследования всего организма и пропускает в день 30 человек по полчаса на каждого. А еще здесь есть современная ангиографическая установка, которая позволяет исследовать сосуды, и магнитно-резонансный томограф. Компьютерный томограф — это рентгеновское излучение, а магнитный, как видно из названия, действует по принципу магнитного поля. Это я так, мама, для сведения, чтобы ты была в курсе. Пришел я, значит, к заместителю главного врача Виктории Васильевне, которая ведает приемом врачей на работу. Рассказала себе, и сразу же получил место в приемном отделении. И не только место, мама, но и жилье. Я ведь сглупил, думал, что в Москве квартиры снимаются так же, как у нас в Мышкине. Заплатил за месяц, прожил, опять заплатил. Как бы не так. Оказывается, что в Москве положено платить вперед за 3 месяца, еще агенту комиссионные выдавать в размере месячной квартплаты. Представляешь, 15 000 только за то, что свел хозяина с квартирантом. И это в том случае, если снимается комната. А если трехкомнатная квартира? Бешеные деньги. Здесь, наверное, половина народу агентами и работает. Я бы, конечно, не смог бы. И не столько потому, мама, что я медицину люблю, а потому что совесть меня замучила бы. Ну, возьми ты себе за труды 300 рублей, ну, 500. Ведь дело-то нетрудное, пустяшное, можно сказать, дело. А они месячную квартплату берут. Итак, мама, эти агенты смогли себя поставить, что без них в Москве дела не делаются. Я, когда узнал об этом, то сильно расстроился, потому что, как ты знаешь, было у меня при себе всего 20 000 рублей, а надо, получается, 60. Но заместитель главного врача Виктория Васильевна увидела, что я расстроился, и вошла в положение. Я, если честно, никогда бы не поверил, если бы мне кто-то о чем-то таком рассказал. Предложила она мне жить при больнице. Дали мне комнату отдельную прямо в том отделении, где я работаю, и ни копейки с меня за это не берут. Даже чайник электрический выдали в пользование. Получается, что кроме еды... Ты, мама, не волнуйся, питаюсь я регулярно. Вчера даже плитку себе купил маленькую, чтобы готовить можно было. Так вот, кроме еды я трачусь только на прачечную, потому что мелочишку сам стираю, а крупные вещи, джинсы, например, приходится сдавать, но это недорого. За жилье я не плачу, на транспорт не трачусь, так что на стирку вещей можно и потратиться. Но за деньги я стираю только свое. Рабочую одежду я в больничную прачечную сдаю, как положено. В ординаторской есть телевизор и холодильник с микроволновой печью, которыми я пользуюсь постоянно, а не только тогда, когда дежурю. Мне разрешили. Потому не волнуйся за меня. Быт мой устроенный лучшим образом. Я, если честно, и не надеялся так устроиться. Только попрошу тебя. Никому. Даже Ларисе Терентьевне о том, что я живу в больнице, не рассказывать. Это ведь не разрешается правилами. Для меня добрые люди исключение сделали. Нехорошо будет, если им за это попадет. А молва пойдет, так куда не надо дойдет, поэтому лучше никому не рассказывать. Говори, что снял Леша комнату рядом с больницей, и все. Люди в больнице хорошие. Ты же знаешь, мне по жизни везет на хороших людей, уж не знаю почему. Начальница моя, Ольга Борисовна, при знакомстве мне не очень понравилась, потому что разговаривала как-то сухо и недолго. Но потом я узнал, что она была после дежурства. А когда ты после суточного дежурства, да еще такого беспокойного, как здесь, не уходишь домой, остаешься на день работать за заведующую, то тебе будет не до разговоров. А я-то чуть было плохо о ней не подумал. Недаром ты меня всегда за торопливость ругаешь. Ольга Борисовна строгая, конечно, но ей положено быть строгой по должности. Но всегда посоветует. Разрешила ей хоть ночью домой звонить, если какая проблема. Я, конечно, не злоупотребляю, но приятно чувствовать поддержку от руководства, особенно мне, только начинающему работать в Москве. Старшая сестра Надежда Тимофеевна держится попроще. С ней, несмотря на разницу в возрасте, она примерно твоих лет, я общаюсь чаще. Она, можно сказать, меня опекает. очень хорошая женщина. Как-нибудь при случае приглашу ее с семейством отдохнуть летом у нас в Мышкине. Думаю, что ты будешь не против. С коллегами моими, врачами приемного отделения, отношения складываются хорошие. Правда, насчет доктора Колбина меня Надежда Тимофеевна предупредила, чтобы я не вздумал ему денег одалживать. Есть за ним такой грех — вовремя долги не отдавать. А так все нормально. Медсестры, правда, здесь не чета нашим. Языкатые. Ты им слово, они тебе три. Но в Москве вообще все языкатые. Видела бы ты, мама, некоторых больных. Такие попадаются, что не знаешь, как к ним подступиться. Но я в таких случаях действую прямо. Давайте, говорю, знакомиться, меня Алексей Ивановичем зовут, а вас как? Чтобы не в бумажке прочесть имя отчество, а так вот, по-человечески познакомиться. От этого даже самые строгие сразу же оттаивают, и общий язык с ними найти становится легче. В Мышкине нашем один темп жизни, в Москве другой. У нас суеты меньше, здесь больше, а люди, мама, везде одни и те же, преимущественно хорошие. Не очень хорошие тоже попадаются. Так один пациент, которого скорая помощь привезла, начал буянить и ругать нас с медсестрой такими словами, которые на рынке не каждый день услышишь. Мы его урезонить пытались, но он не внял. Тогда пришлось пригласить охранника. Пришло сразу двое. Скандалист сразу притих и дал себя осмотреть. Потом еще извинился за такое поведение. Я так понял, что он вроде Бориса-телевизионщика. Пока трезвый, золото человек. Как выпьет, совсем наоборот. Не успел пока познакомиться с главным врачом, только издалека его видел. Худой, высокий, шевелюра роскошная. На композитора или художника похож. Он человек очень занятой. В повседневные дела не вникает, решает глобальные вопросы. Для повседневных дел есть заместители. У главного врача очень интересная фамилия. Перов Вяткин. Никогда такой не слышал и вообще нигде не встречал. В этом месяце я дежурю сутки через двое. Вхожу в рабочий ритм. Сутки через двое. Это полторы ставки. 10 суточных дежурств в месяц. Я до конца не разобрался в расчетах. Ты, мама, прекрасно знаешь, что бухгалтера из меня никогда бы не вышла. Но на полторы ставки с ночными и надбавками за минусом подоходного налога в месяц должно выходить не меньше 50 тысяч рублей. А в больнице еще и премии регулярно платят, если нет жалоб и нареканий. В следующем месяце я планирую поменяться дежурствами так, чтобы выкроить подряд хотя бы 5 дней. И тогда приеду. Пока же звони мне. Я, как увижу, что это ты звонишь, звонок сброшу и перезвоню сам, потому что так выгоднее. Или пиши мне по адресу. Индекс 129-323, Москва, улица Ленинская, дом 51, ГКБ номер 65, приемное отделение. ГКБ — это городская клиническая больница. Есть ЦРБ, а есть ГКБ. С Москвой я уже успел немного познакомиться, но в центр еще не выбирался. Один день посвятил изучению окрестностей, чтобы знать, что и как. В другой день ездил гулять в парк Лосиный остров, он тут неподалеку. Потянуло в тишине под деревьями побродить. На третий день собрался погулять на ВВЦ, но дотуда не доехал, потому что на полдороги решил осмотреть самый крупный в Европе торговый центр. Интересно же! Центр и впрямь оказался громаднейшим, едва ли не с Мышкин размером. Это я немного преувеличиваю для красного словца. А на входе стоит огромный динозавр. Рычит, башкой своей машет. Игрушка, конечно, электроника, но так натурально сделана, будто живой. Очень впечатляет. А как поднимешься по эскалатору, другой стоит поменьше. Взрослые улыбаются, а дети так прямо визжат от восторга. Начал я ходить, смотреть, чем в Москве торгуют. Да так до вечера и проходил. Не знаю, уместно ли сравнивать, но для меня это было что-то вроде посещения Эрмитажа. Такой же большой музей. Около музыкальных центров простоял битый час. Продавец три раза ко мне подходил, интересовался, чем может быть полезен. Понравился мне один центр настолько, что глаз не оторвать. Сразу видно — стоящая аппаратура, не подделка какая-нибудь. На таком хоть классику слушай, хоть джаз, одинаково здорово будет. Но и цена, ого-го, какая! 34 500 рублей. Вова Постричев называет такое «облизнись и топай дальше». Так я и сделал, облизнулся и потопал. А когда закончил свою экскурсию, то пошел в кино. Здесь же, в торговом центре, есть кинотеатр. Да не на один, а на несколько залов. Кресла оказались такими удобными, что я как сел, так сразу и заснул и проспал весь фильм. Драму о сложных человеческих взаимоотношениях. Устал ходить, да и дежурил накануне, вот и сморило меня. Надо было идти смотреть комедию, потому что там бы долго спать не дали, смехом бы разбудили. Ты только не подумай, что я так устаю, что на ходу засыпаю. А то знаю я тебя, навыдумываешь и начнешь себя накручивать. От такого поведения ничего, кроме гипертонического криза, не будет, так что лучше не начинать. Я в полном порядке, чего и тебе желаю. И не забывай пить таблетки, даром, что ли, я тебе по всему дому памяток поразвешивал. Чуть было не забыл. В этом торговом центре столкнулся нос к носу с моим однокурсником Мишей Курочкиным из Рыбинска. Ты его должна помнить, он гостил у нас пару раз. Не тот Миша, который в очках, а тот, который то и дело говорит «Елки мои лопатки!» Теперь, думаю, точно вспомнила. Курочкин, оказывается, уже третий год живет в Москве. Работает не где-нибудь, а в институте имени Склифосовского, в реанимации. Жену с сыном тоже в Москву перетянул. Снимают однокомнатную квартиру в Медведково. Это недалеко от нашей больницы. Сыну Курочкина уже 8 лет. Во второй класс ходит. Любит рисовать. А жена у него логистик, занимается тем, что организует и контролирует перевозки. Зарабатывает больше Курочкина, он сам сказал. А деталями я не интересовался, потому что неудобно. Обменялись мы с ним телефонами. Как-нибудь надо время выкроить. В гости сходить он приглашал. Даже собрался с какой-то подругой жены познакомить, которую стал нахваливать. Но ты же знаешь, как я отношусь к таким предложениям. До сих пор забыть не могу, как Елизавета Ивановна позвала меня якобы измерить ей давление, а на самом деле познакомила с племянницей из города Подольска. Было очень неловко и мне, и племяннице Ирине, как будто мы участвуем в каком-то дурацком спектакле. А зачем участвуем, непонятно. Ясно, что Елизавета Ивановна хлопотала из лучших побуждений, и племянница у нее очень симпатичная. Но взрослые люди в таком деликатном вопросе способны обходиться без посторонней помощи. Я Курочкину так и сказал, что в гости приду с удовольствием, но в домашней постановке спектакля «Ханума» участвовать не стану. Примечание. «Ханума». Музыкальный спектакль Ленинградского Большого драматического театра, поставленный режиссером Георгием Товстоноговым в 1972 году по мотивам классического водевиля Цагарелли, рассказывающего о соперничестве двух свах. Конец примечания. Курочкин, кажется, понял. Приглашал еще как-нибудь на работу к нему заскочить, посмотреть склиф. Как здесь называют, институт имени Склифосовского. Но я ответил, что с этим подожду. Сначала свою больницу толком рассмотрю, а уж потом другие, чтобы иметь возможность сравнивать. У нас в 65-й больнице 10 корпусов, причем первый корпус роддома, последний 10-й, патанатомия, по-простому морг. Некоторые шутят, что больница похожа на жизненный цикл, от рождения до смерти. Ты, может, не поверишь, мама, но здесь даже вертолетная площадка есть на территории, прямо напротив 7-го корпуса, в котором находится архив. В Москве же, мама, пробки на дорогах ужасные. Иногда приходится на вертолетах пострадавших доставлять. Я, правда, пока еще ни разу вертолета не видел. Ну и хорошо, что они каждый день не летают. Значит, ничего не случается. В следующий выходной хочу все-таки выбраться в центр и записаться в государственную библиотеку, бывшую Ленинку. У Шуры Назаровой там работает двоюродная сестра, которая обещала посодействовать, чтобы меня допустили к работе с рукописями и редкими книгами. Представляю, как ты улыбаешься и качаешь головой, когда читаешь эти строки, мол, «Лёша опять за своё». Но я человек упертый, и что решил, то непременно сделаю. Тем более, что, живя в Москве, вести поиски проще. Большинство архивов где собраны? В Москве? То-то же и оно. Как-нибудь схожу в Боткинскую больницу и непременно сфотографируюсь у бюста Сергея Петровича. Ну, хочется мне такую фотографию, и все. А насчет компьютера ты все-таки подумай, мама. Это очень удобно. На этом заканчиваю, а то, боюсь, письмо в конверт не влезет. Придется бандеролью отправлять. Будь здорова, не скучай. Если что, так звони сразу, телефон всегда при мне и днем, и ночью. Целую, обнимаю. До скорой встречи, Алексей. Постскриптум. Не успел конверт заклеить, как мне одна из медсестер пирожки принесла с мясом и картошкой. Домашние, вкуснющие, но... почти как твои. Про медсестер и врачей наших в одном из следующих писем напишу подробно, а то это действительно придется бандеролью отправлять.